«Представьте, пожалуйста, — велел Уиллу учитель мистер Бро, великан с малюсенькой головой, в серых очках и со складками на шее, которым позавидовал бы пеликан. Уилл Ламмент, а я тебя вздую! — раздался голос задней парты. «Кто тут разговаривает?» — пролаял мистер Бро. Никто не сознался, и всему классу велено было писать предложение. «Я не буду разговаривать на уроке!» «Пишем 100 раз!» — зловещим шепотом сказал мистер Бро. Уилл поднял руку. «Что, Ламмент, и мне тоже писать?» «Всем до одного, мистер Ламмент! Всем до одного!» «Но я не...» «Если никто не сознался, пишут все, мистер Ламмент, ясно?» Дисциплина в классе мистера Бро была строгая. Как убедился Уилл, через неделю на уроке истории она еще и зависела от капризов учителя. «Лучший способ запомнить жен Генриха VIII», — объяснял мистер Бро. «Развелся, казнил, умерла. Развелся, казнил, осталась жива». С первой парты раздался судорожный смешок Реймонда Тагвуда. Тут же с задней парты полетела тряпка. Чуть не задев Уилла, она угодила в Тагвуда, оставив у него на затылке меловой след, который держался до конца дня. Оглянувшись, Уилл увидел злорадный прищур Рилкока. «Кто разговаривает? И кто кидается?» — строго спросил мистер Бро. «Я разговаривал, сэр», — хихикнул Тагвуд. Мистер Бро, прищурившись, оглядел учеников на задних партах, но Рилкока не увидел. «Значит, кидался мистер Икс? Разговора в классе я не допущу». Учитель глянул на Тагвуда. «По-твоему, смешно, когда отрубают голову?» «Нет, сэр». Тагвуд взволнованно теребил прядь волос на виске. «Хочешь испытать на себе?» Реймонд Тагвуд взглянул на метровую линейку в руках мистера Бро и опять судорожно хихикнул. «Кто желает обезглавить юного мистера Тагвуда?» — прорычал мистер Бро. «Может быть, мистер Рилкок?» «С удовольствием, сэр!» «Молодчина!» — сказал нараспев мистер Бро, тряся складками на шее. Тагвуд, которому велено было встать, изо всех сил теребил прядь волос. «Иди сюда, Тагвуд!» Тагвуд опустился на колени, положил голову на самодельный эшафот, сложенный из 2 томов британской энциклопедии. Рилкок радостно вышел к доске и занес над Тагвудом метр. Мистер Бро завязал Тагвуду глаза черным шарфом. «По обычаю, жертве завязывали глаза», — пробурчал мистер Бро. «Готов, Рилкок?» Класс тупо посмотрел на Рилкока. Тот закусил губу, радуясь случаю поиздеваться над Тагвудом. На счет 3 Рилкок казнит Тагвуда так же, как была казнена Анна Болейн на Тауэрском холме в 1536 году. «Понятно?» «Да, сэр», — отозвался Рилкок. «Раз!» Уилл заметил, что Реймонд Тагвуд наматывает на палец шнурок ботинка. Глаз его не было видно, но рот был разинут от страха, а пальцы побелели. «2!» Рилкок поднял повыше метр, и Уиллу вдруг вспомнилось... Рассказанная отцом страшная история, где жертву напугали до смерти всего-навсего булавочным уколом. Темное пятно расплылось на брюках Тагвуда. Возле ног растеклась лужа. 3! Но едва Рилкок взмахнул линейкой, учитель схватил с полки 3-й том британской энциклопедии и обрушил на голову Рилкока все от корпускулы до монархизма. От страшного удара Рилкок отлетел в угол. «Вот, дружок, что бывает с теми, кто кидается и не сознается!» Скорчившись на полу и весь дрожа, Рилкок горестно всхлипнул и на глазах у изумленного Уилла и его одноклассников изверг наружу свой завтрак, вареное яйцо, ветчину, поджаренный хлеб и немного зеленого горошка с морковью. Словно в жутком балагане, где провалились 2 номера подряд, дети переводили хмурые, изумленные взгляды с исторгнутого завтрака Рилкока в одном углу, на лужу в другом. На следующее утро на спортплощадке появилась мать Тагвуда. Сухопарная женщина с туго повязанным вокруг головы шарфом схватила Реймонда за руку и, брызжа слюной, погрозила мальчишкам кулаком. «Не трожьте моего сына, поганцы!» — кричала она, коверкая слова, а Реймонд теребил прядь волос у виска. Наказание лишь толкнуло Рилкока на новые выходки. В тубзике, в мужском туалете, знаменитым своим длинным водосточным жёлобом, обмазанным черным блестящим дегтем. Он без конца напевал одну и ту же песенку. «Я тебя вздую, я тебя вздую, я тебя вздую, вздую, вздую!»